90 дней в печи плавильной чудесный сплав кипел непрестанно. Лао Цзюнь великой рукою сильной ковал его на своей наковальне. Правителю Ююю достался посох, им названный волшебным сокровищем, с тех пор-то он во всем мире славится, не ведая поражений в побоищах. В четырех морях его сила проверена, на восьми реках его мощь испробована. По нем пущена резьба затаенная, золотые ободи красиво подогнаны, сверкают пламенем, блестят, как зеркало. Посредине звезды ковша небесного, кругом узоры с тайным значением. Письмена древние на нем начертаны, приводящие духов и бесов в смятение. Начало благого чудесным посохом сие оружие называется. В глубинах водных сначала хранимое, от человеческих взоров спрятанное, моим оружием стало любимым оно и множит славу свою незапятнанную. В моих руках оно изменяется, с моею волею всегда согласное. Горою Хэньшаньскую расширяется и возвышается до неба ясного. Железной проволокой утоньшается. И раздается мешком наполненным, и пролезает в ушко игольное, и яркой радугой переливается. Чуть шевельну его в ясном воздухе, цветное облако тотчас рождается. Коль бьюсь я посохом, не зная роздыха, тогда как молния он взвивается, мрак собирается, метет метелица, туманы хладные по небу стелются. Посох достался мне, когда путь истинный душе смятенной моей представился, к добру склонившийся мой дух воинственный от буйства прежнего навек избавился. С волшебным посохом вернулся в горы я, чтоб там в тиши и в уединении постичь усилиями упорными науку тайную превращения. Когда со мной мое оружие, драконы, тигры всегда покорны мне. Его страшатся и в небе сущие, пред ним склоняются и силы черные. Прошел я с ним края небесные, земли окраины, просторы водные, проделки буйные и неуместные свершал с ним вместе в чертогах горних я. В саду, где персики растут прекрасные, мы духов празднества шутя нарушили. Князья небесные в борьбу ужасную со мной вступили единодушные. Все ж одолеть им не удалось меня. Ночжа со мной скрестил оружие, но разогнал я бойцов непрошенных своей палицей с победой дружною. 100 тысяч воинов небесных жителей бежали в ужасе, как дети малые, от верной гибели ища укрытия. Но даже резвость ног не помогла им. На небо высшее и чудотворное, где туминдянские дворцы воздвигнуты, с подъятой палицей взлетел проворно я, мной были жители врасплох застигнуты, и полководцы все непобедимые, и громовержцы все дворца-хранители, меня заметив у врат обители, бежали, словно огнем палимые. В бою желая со мной встретиться, и с ними справился неумолимо я. Пока метались духи-служители, гонцы, проворные небес-властители, чертог чудесной большой медведицы, вверх дном играючи опрокинул я. Подверг разгрому небес красавицу, палату дивную полюса южного. Увидев силу мою недюжинную, мощь неизбывную моей палицы, владыка неба к Будде отправился, чтоб тот помог ему со мною справиться. Кто знает загоди исход сражения? Кто может выигрыша ждать заведомо? Сколь часто терпит тот поражение, кто в бой за скорую спешил победою. И я, тяжелой горой придавленный, ждал половину тысячелетия, пока Гуаннинь самой избавлен был от непомерного наказания. В то время встретился с монахом Танским я, желавшим выполнить задачу трудную, начать опасное большое странствие в края далекие, где мудрый Будда жил. К добру великому, влекомый сызмала, хотел благой монах из ада вызволить, спасти все души, невинно сгубленные. А для того ему были надобны книги священные, давно хранимые у Будды Мудрого в царстве западном. Узнав, что трудности непобедимые и встречи с силами злыми, дьявольскими, ждут на дороге к святой обители, монах просил, чтобы телохранителем его я сделался, и с ним отправился, и, ограждая его своею палицей, от нечисти, что на пути появится. И так последовал я за учителем. Немало дьяволов и духов мерзостных со мной оружие скрестили дерзостно. Нетрудно было мне с ними справиться. В котлах Янвана их мясо варится. В пыль невесомую превращается. Так будет с каждым, кто с этой палицей, тая злой умысел, повстречается. Чудесный Донгун разрушен ею был. В пределах горных средь неба ясного. Ведь эта палица причина гибели и Сен-Лоянского дворца подземного. Мое оружие крушило демонов, злых духов, оборотней, их приспешников, еще немного и поразило бы того, кто судьбы решает грешников. Оно своей чудесной силою всех полководцев горних рассеяло. Великой мощью его встревожены, они бежали к югу и к северу, на девяти светилах попрятались. Скажу воистину, что в мире вряд ли есть еще оружие с этим схожее. От взлетов этой волшебной палицы из берегов выходят реки бурные, хребты гранитные содрогаются, мглой покрывается небо лазурное. Она сильнее меча булатного, духа звезды Тайсун, воина славного, с пути на запад сметает всякого, врага сокрытого, недруга явного, монаха Таньского охраняющая, всех злобных демонов сокрушающая. Дьявол слушал с дрожью эти слова и, не помня себя, замахнулся на Суню Куна своим мечом. Злорадно посмеиваясь, царь обезьян выступил навстречу со своим железным посохом. Они сперва схватились у самого входа в пещеру, а потом совершили прыжок и оказались в воздухе, продолжая смертный бой. Вот послушайте, что это был за бой. Сокровищем волшебным называлось оружие Сунь-Укуна не напрасно. Сама река небесная являлась свидетельницей подвигов прекрасных, что совершала палица покорно велением владельца своего. Коварный бес исполнен злобы черной. Напрасно меч свой поднял на того, кто, истребляя зло, знал только лишь победы, тем самым на себя навлек большие беды. Неумный дьявол, чей ничтожный меч был недостоин настоящих сеч. Враги могли, пожалуй, помириться, покуда у пещеры шло сражение. Как только в воздухе пришлось обоим биться, никто не помышлял о примирении. Боролись недруги в жестоком исступлении. Один, желая Сюнь от Зана съесть, другой погибель от наставника отвесть. Лик одного все время изменялся, от ужаса, испуга, напряжения. Другой же был как угорь весь в движении, как змей, всем телом гибким извивался. Туман от жаркой битвы поднялся. И землю скрыл с собой и небеса. Добро и зло выискивали средства друг друга одолеть, сражаясь за наследство, оставленное Буддой всеблагим. Монах Исунь-Укун за книгами стремились, что на далеком западе хранились, а дьявол преграждал дорогу им. Более 20 раз схватывались противники, но так и нельзя было сказать, кто победит. Джу Бадзе, наблюдавший за поединком, не вытерпел, когда увидел, что сражающиеся вошли в раж, и, подхватив свои грабли, при первом же порыве ветра подпрыгнул вверх и принялся бить дьявола. Тот растерялся и, бросив свой меч, побежал без оглядки с поля сражения. Он не знал, что Джу Бадзе, напористый по своей натуре, наводит страх лишь дерзостью своей и грубостью. Демон видел только рыло, огромнейшие уши, могучие руки и наводящие страх грабли. Сунь Укун стал кричать: «Бей его! Держи!» Джу Бадзе набрался храбрости и пустился вдогонку за дьяволом, высоко подняв грабли. Почуяв погоню, дьявол задержался на склоне горы и, обратившись лицом к ветру, качнулся из стороны в сторону, сразу приняв свой настоящий облик. Разинув громадную пасть, он собрался проглотить Джу Бадзе. Джу Бадзе струсил и стремглав бросился в кусты, не обращая внимания на колючки и шипы, исцарапавшие в кровь его руки и ноги. Он рассек себе голову, но не замечал боли и, притаившись в траве, прислушивался к стуку колотушек, доносившемуся до него. Вскоре подоспел и Сунь-Укун. Чудовище снова разинуло пасть, вознамерившись проглотить его. А это как раз и нужно было Сунь-Укуну. Он спрятал свой посох, выступил навстречу, и дьявол разом проглотил его. Это так напугало дурачка Джу Бадзе, лежавшего в траве, что он принялся бормотать что-то, изливая свою досаду на Сунь-Укуна. «Да чего ж ты, неосторожная обезьяна! Ведь знал, что чудовище хочет сожрать тебя. Надо было удрать, а не лезть к нему в пасть. Сейчас ты еще праведный монах, хоть и находишься в брюхе этого чудовища, но во что ты превратишься завтра?» Одержав победу, дьявол удалился. Дурень выполз из травы и помчался обратно по старой дороге. Вернемся теперь к танскому монаху, который сидел на противоположном склоне горы вместе с Шасеном в ожидании Джу Бадзе и Сунь Укуна. Оба они увидели Джу Бадзе, который, запыхавшись, бежал к ним. Танский монах испуганно спросил его: «Что случилось? Отчего у тебя такой истерзанный вид? А Сунь Укун где? Почему его не видно?» Джу Бадзе стал громко плакать. «Наставник мой!» — причитал он сквозь рыдание. «Сунь Укуна сожрало чудовище!» От страха танский монах повалился на земь, а затем вскочил, начал бить себя кулаками в грудь и топать ногами. «О, мой ученик!» — горестно воскликнул он. «Ты уверял меня, что обладаешь способностью покорять всех дьяволов и оборотней, и ручался, что доставишь меня в западную обитель Будды целым и невредимым. Как же случилось, что ты попался в лапы дьяволу и погиб? О, горе мне, горе! Выходит, что все наши труды и подвиги пропали даром». Скорбь танского монаха была поистине безгранична. Джу Бадзе даже не пытался утешить своего наставника и спокойно обратился к Шасену. «Давай разделим с тобой поровну всю поклажу». «А для чего делить ее, братец?» — удивился Шасен. «Как для чего?» «Поделим и разойдемся каждый в свою сторону», — ответил Джу Бадзе. «Ты отправишься к себе на реку сыпучих песков, где снова займешься людоедством, а я пойду в свое селение Гао Лао Джуан, проведу мою супруженьку. Белого коня мы продадим, и на вырученные деньги купим наставнику все необходимое для погребения его тела». От этих слов у танского монаха дыхание сперло, и он завопил, не своим голосом взывая к небу. Тут мы их пока оставим и вернемся к Сунь-Укуну. Мы уже рассказали вам о том, что дьявол проглотил Сунь-Укуна и, довольный своей удачей, направился прямо к себе, в свою пещеру. Толпа бесенят выбежала ему навстречу и стала расспрашивать, как прошла битва. «Одного поймал», — самодовольно сказал старый демон. «Братец, кого же тебе удалось поймать?» — спросил второй демон, не скрывая радости. «Самого Сунь-Укуна», — с гордостью ответил старый демон. «Где же он? У меня в брюхе». От этих слов третий демон сильно встревожился. «Я не предупредил тебя, дорогой брат, что Сунь-Укуна нельзя проглатывать». В этот момент из живота дьявола послышался голос. «Очень даже можно. Насытил свою утробу, и вообще голодать тебе больше никогда не придется». Стоявшие вблизи бесенята услышали и в страхе закричали. «О, великий князь, плохо дело! Сунь-Укун кричит у тебя в животе!» «Чего испугались?» — ответил старый демон. «Я сумел его проглотить, сумею и избавиться от него. Живо ступайте на кухню и сварите мне соленый рисовый отвар. Я выпью этого отвара и изгоню Сунь-Укуна. Потом сварю его на медленном огне и приготовлю как закуску к вину». Бесенята наварили полтаза рисового отвара и принесли дьяволу. Тот разом осушил его до дна, затем засунул два пальца, но Сунь-Укун словно пустил корни в животе и даже не сдвинулся с места. Напрасно дьявол старался. Сунь-Укун так крепко схватил его изнутри за глотку, что у того голова закружилась и в глазах заребила. От натуги у него даже лопнул желчный пузырь. Но Сунь-Укун прочно сидел на месте. Старый дьявол, задыхаясь, стал кричать. — Сунь-Укун, ты чего не вылезаешь? — Еще рано, — отвечал Сунь-Укун. — Да мне и здесь хорошо, нечего вылезать. — Чего хорошего? — удивился дьявол. — Эх, дьявол, да чего же ты непонятливый? — недовольным тоном проговорил Сунь-Укун. — С тех пор, как я стал монахом, живу очень бедно, наступает осенняя прохлада, а я все хожу в своем простом рубище. Зато здесь у тебя в животе тепло и не дует. Вот я перезимую у тебя, а уж потом вылезу. Бесенята все это слышали и, обратившись к старому демону, завопили. «О, великий князь! Сунь-Укун собирается зимовать у тебя в животе!» «Ну и что ж», — ответил старый дьявол, стараясь казаться невозмутимым, — «пускай себе зимует, а я погружусь в созерцание, да еще прибегну к способу перемещения внутренностей и за всю зиму не возьму в рот ни крошки еды. Вот и уморю голодом эту противную мартышку, которую даже конская зараза не берет». «Сынок, да чего же ты глуп?» — воскликнул Сунь-Укун. «Охраняя танского монаха в его пути за священными книгами, мне довелось проходить с ним через кантон, где я прихватил с собою складной котелочек, очень удобный, чтобы готовить в нем разную пищу. Вот я заберу у тебя все твои печенки, селезенки, легкие да кишки и наготовлю себе столько еды, что ее хватит до самой весны, до того дня, когда поминает покойных предков, и еще на дорогу останется». Услышав эти слова, второй демон не на шутку перепугался. «Братец, — проговорил он, — эта обезьяна, пожалуй, так и сделает». «Ладно, — стал урезонивать его третий демон, — пусть готовит себе пищу. Но спрашивается, куда он приладит свой котелок». Сунь-Укун услышал и крикнул. «Пристрой его на костях, вот и хорошо будет». «Да нет, совсем нехорошо», — ответил третий демон. Допустим, что тебе удастся приладить котелок, но как только ты станешь разводить огонь, дым пойдет через ноздри, и наш повелитель начнет чихать. Суни-кун рассмеялся. Пустяки! Я пробью железным посохом дыру у него на макушке, и она послужит слуховым окном и в то же время дымогарной трубой. Старый дьявол хоть и храбрился, однако душа его от страха едва не ушла в пятки. Стараясь напустить на себя спокойствие, он пролепетал. — Братцы мои, не бойтесь. Пусть принесут мою настойку. Я убежден, что от нескольких чарок обезьяне станет худо. Суни-кун усмехнулся про себя. 500 лет тому назад, — вспомнил он, — когда я учинил буйство в небесных чертогах, я съел пилюлю Лао-Дзянь, выпил вино нефритового императора, съел персики царицы Сиван-Му, наелся фениксовых мозгов и драконовой печени. Словом, чего только я не наглотался, и ничего со мной не случилось. Каким же зельем думает он опоить меня? Тем временем бесенята принесли 2 кувшина процеженной настойки. Налив чарку до краев, они поднесли ее старому дьяволу. Пока тот держал чарку в руке, до Сунь-Укуна дошел запах зелья. «Не дам ему пить», — решил он про себя, наслаждаясь винным ароматом. «Ну и молодец, Сунь-Укун!» Мотнув головой, он превратил ее в устье воронки и подставил под самую глотку дьявола. Тот глотнул из чарки, и все содержимое попало в рот Суни-куну. Таким образом, Суни-кун пропустил в себя чарок 7 или 8. Наконец, старый дьявол перестал пить. — Что-то вино не действует, — удивился он. — Бывало, раньше от 2 чарок в животе жгло, как от огня, а сейчас сколько выпил и ничего, даже не покраснел. Зато Суни-кун от вина развеселился. Он стал прыгать, плясать, хватался за печенку и качался на ней, как на качелях, совершал разные акробатические фигуры и кувыркался через голову колесом. От всей этой пляски у чудовища нестерпимо разболелся живот. Упав на землю, старый демон стал кататься от боли. Что произошло в дальнейшем? Осталось ли чудовище в живых или сдохло, вы узнаете из следующей главы.